Нотариус со свойственной служителем закона методичностью разложил на столе документы, уселся в кресло и, поправив очки, обратился к Францу. «Вы и есть господин Франц де Кинель, барон де Пине?» — спросил он, хотя очень хорошо знал его. «Да, сударь», — ответил Франц. Нотариус поклонился. «Я должен вас предупредить, сударь», — сказал он, — «и делаю это от имени господина де Вильфор, что, узнав о предстоящем браке вашем с мадемуазель де Вильфор, господин Нуартье изменил намерение относительно своей внучки и полностью лишил ее наследства, которое должно было к ней перейти». «Спешу добавить», — продолжал нотариус, — «что завещатель имел право распорядиться только частью своего состояния, а, распорядившись всем, открыл возможность оспаривать завещание, и оно будет признано недействительным». «Да», — сказал Вильфор, — «но я заранее предупреждаю господина де Пине, что пока я жив, завещание моего отца не будет оспорено, потому что мое положение не позволяет мне идти на какой бы то ни было скандал». «Сударь», — сказал Франц, — «я очень огорчен, что такой вопрос поднимается в присутствии мадемуазель Валентины. Я никогда не интересовался размерами ее состояния, которое, как бы оно ни уменьшалось, все же гораздо больше моего. Моя семья, желая породниться с господином де Вильфор, считалась единственно с соображениями чести. Я же искал только счастья». Валентина едва заметно кивнула в знак благодарности, между тем, как две молчаливые слезы скатились по ее щекам. «Впрочем, сударь, — сказал Вильфор, обращаясь к своему будущему зятю, — если не считать утраты некоторой доли ваших надежд, в этом неожиданном завещании нет ничего лично для вас оскорбительного. Оно объясняется слабостью рассудка господина Нуартье. Мой отец недоволен не тем, что мадемуазель де Вильфор выходит замуж за вас, а тем, что она вообще выходит замуж. Он был бы также огорчен браком Валентины с кем бы то ни было. Старость эгоистична, сударь. А мадемуазель де Вильфор отдавала господину Нуартье все свое время, чего баронесса де Пине уже не сможет делать. Прискорбное состояние, в котором находится мой отец, не позволяет говорить с ним о серьезных делах, которых он по слабоумию не может понять. Я глубоко убежден, что в настоящую минуту он хоть и помнит, что его внучка выходит замуж, но успел забыть даже, как зовут того, кто должен стать ему внуком.